Глава 8. Ночь на кладбище стояла дождливая и черная-черная. Тусклый фонарь над сторожкой не мог справиться с этой густой, зловещей тьмой. Мне очень хотелось, чтобы луна вышла из-за туч и осветила темные могилы, хоть какая-то капля света, но небо было низким и беспросветно темным. Да к тому же пошел дождь. Я снял крест, положил его на стол, взял свой рабочий фонарик и, надев на голову капюшон, вышел под дождь. Меня сразу же окутала с ног до головы промозглая сырость. Ноги скользили, разъезжались на мокрой земле. Я несколько раз упал, пока шел к Лауре. Цветы на ее могиле завяли и теперь лежали сырой неопрятной кучей. Самой Лауры нигде не было видно. «Лаура, явись ко мне!» — проговорил я. Я замер, прислушался, но кроме шелеста дождя ничего не услышал. «Явись мне, Лаура, прошу тебя!» — снова произнес я. И голос мой прозвучал тихо, но уверенно и твердо. «Я был у твоей сестры. Похоже, я совершил страшную ошибку, поверив словам Артема. Я старый дурак, я вечно все порчу. Прости меня, любимая!» И она появилась. Замерла бледным пятном между высокими соснами. Ее белое лицо было печальным, платье развивалось на ветру. Я смотрел, как дождь проходит сквозь нее. В этот раз капли не касались лица и волос. «Почему ты сразу не рассказала мне всю правду? Почему умолчала о том, что у тебя есть сестра?» Лаура пожала плечами. «Мне нужно было как можно скорее убедить тебя помочь мне, поэтому я сократила историю. Сделала из нас с сестрой одного человека, так сказать». Мне была непонятна эта логика, но женщин порой вообще невозможно понять, поэтому я не стал продолжать свои расспросы. Лаура склонила голову на бок и прижала тонкие руки к груди. Ее красота вновь манила и ослепляла меня. «Расскажи мне о Лане», — попросила она. «Я очень скучаю по ней. Нам плохо друг без друга». Я вздохнул, не зная, что ответить. Ведь то, что происходит с ее сестрой, просто ужасно. Но потом я решил, что вокруг меня и так слишком много лжи. Поэтому я рассказал правду. Артем держит ее в частном пансионате, часто навещает ее там. Условия для жизни там очень комфортные, но она все равно, по сути, его пленница. Лана говорит, что страдает от физического насилия с его стороны. Я видел синяки на ее руках. Наверное, это правда. «Подонок! Изверг!» — в сердцах закричала Лаура и взмыла вверх. Дождь лил сквозь ее призрачный силуэт, мелькающий между деревьями. А потом она вернулась ко мне, и теперь по ее щекам текли крупными каплями слезы. «Я помогу вам обеим, Лаура. У меня есть план», — сказал я. На самом деле этот план родился в моей голове в эту самую минуту. Я не знал, смогу ли осуществить его, но мне хотелось спасти этих несчастных сестер, стать героем в их глазах. А еще мне хотелось побыть с призраком подольше, и чтобы это хрупкое, трепетное ощущение в душе не заканчивалось. Удивительно, но могильный холод стал мне даже приятен. В следующие несколько дней меня мучила совесть, а в голове звучал лишь один вопрос. Что будет с семьей Артема, когда я расправлюсь с ним? Как его жена и дети справятся с этим? Переживут ли они потерю? И я не выдержал и снова пришел к его дому. Поднявшись на нужный этаж и постучавшись в квартиру, я от волнения сцепил руки в замок и неподвижно замер. «Это опять вы? Извините, но я не могу вас впустить. Артема нет дома. Он недавно уехал на работу», — сказала женщина. И уже хотела захлопнуть передо мной дверь, но я схватился за ручку. «Подождите, пожалуйста, не закрывайте двери. Так даже лучше. Я пришел не к Артему, а к вам». Она удивленно уставилась на меня. Глаза ее сегодня были припухшими, как будто она плакала. Волосы растрепались. Женщина заправила непослушные прядки за уши и спросила: «Что же вам нужно от меня?» Я внимательно посмотрел в ее лицо. В ее глазах было нечто такое, что она тщательно хотела скрыть под своей доброй улыбкой. Я еще в прошлый раз заметил это, но тогда я был слишком взволнован. «Хочу вас спасти», — уверенно произнес я. «Спасти?» — женщина изумленно оглянулась по сторонам, но лестничная клетка была пуста. «От кого вы собираетесь меня спасать?» «От Артема. Он ведь обижает вас?» — спросил я. «Что?» — изумленно переспросила она и тут же обхватила себя руками, словно ей внезапно стало холодно. «О чем вы говорите? Как Артем может обижать меня? Он же мой муж!» Она произнесла это с гордостью, но губы ее при этом дрогнули. «А вот я знаю, что Артем склонен к насилию». «Да нет же!» — возмутилась женщина и зло взглянула на меня. «С чего вы вообще это взяли?» В это мгновение из квартиры послышался детский голосок. «Мам! Мама!» «Мой муж спасает жизни других людей!» — начала она. Но я не дал ей договорить. «Знаю!» — мой голос прозвучал резко. «Но оказывается, некоторые люди могут самоотверженно спасать одних и безжалостно калечить других». «Уходите!» — приказала женщина. «Уходите и никогда больше не возвращайтесь сюда!» Она с грохотом захлопнула дверь. Я постоял еще немного возле двери, а потом пошел к лифту. Так или иначе, я был горд собой. Спустившись на первый этаж, я вышел из подъезда и отправился в сторону автобусной остановки. Нужно было возвращаться на кладбище. И тут я услышал позади себя торопливые шаги. «Постойте!» Я обернулся и увидел, что меня догоняет жена Артема. Я остановился. Она подбежала ко мне. Глаза ее были полны слез. «Вы говорили в прошлый раз, что вы друг семьи», — прошептала она, задохнувшись от бега. «Это правда?» Я молча кивнул в ответ. Это была ложь. Но сейчас мне нужно было узнать, что скрывается за фальшиво-счастливой улыбкой этой молодой женщины. «Пойдемте, я напою вас чаем. А то с моей стороны крайне невежливо выпроваживать гостя подобным образом». Оглянувшись по сторонам, я пошел за ней. «Я ведь даже не знаю, как вас зовут. В прошлый раз позабыл спросить, а в этот раз не успел», — притворно смутившись, сказал я, глядя в ровную, напряженную спину идущей впереди женщины. «Вроде бы вы Арина?» «Ольга», — обернувшись, ответила она. «Арина была первой женой Артема. Они прожили вместе совсем недолго». Сердце мое ёкнуло. Такого поворота событий я не ожидал. Я точно помнил, что во время разговора в пансионате Артем упоминал имя Арина. «Не сошлись характерами?» — спросил я, пытаясь сделать вид, что мне это не особо интересно. «Нет, несчастный случай. Арина выпала из окна», — ответила Ольга, открывая передо мной дверь в подъезд. «Какой ужас!» — выдохнул я, чувствуя, что ноги вдруг стали слабыми, словно наполнились ватой. Мы вновь вошли в квартиру, пахнущую уютом. Пока я снимал кроссовки, Ольга включила старшему сыну мультфильмы и поставила греться чайник. «Почему вы спросили, не обижает ли меня Артем?» — спросила она, пока чайник закипал. «Я просто знаю о нем кое-что», — начал я. Но Ольга не дала мне договорить. «Про его родную мать?» — воскликнула она. «О да, она была истинным чудовищем». «Да, да», — растерянно подтвердил я. Чайник закипел, и Ольга положила по чайному пакетику в две маленькие чашки, а потом залила их кипятком. Поставив передо мной чай, она сказала, нахмурившись. «Избивать ни в чем не повинного ребенка, издеваться над ним столько лет. Она чудовище. Ему повезло, что потом его усыновила достойная семья. Вы ведь до сих пор дружите с его приемными родителями?» «О да, конечно, дружим», — ответил я, чувствуя, как мои щеки наливаются румянцем, то ли от стыда за неумелое вранье, то ли от горячего чая. Так вот откуда ноги растут. Маленького мальчика в детстве обижала мать. Он вырос и стал мстить за это женщинам. Банально. Даже я, алкоголик, опустившийся на самое дно жизни, потерявший дом, семью, детей, даже я знаю о том, что все проблемы взрослых идут из детства. Откуда у меня такие познания? Просто со мной тоже работали психологи. Много часов они твердили мне о том, что мои дети могут вырасти с комплексами и травмами из-за того, что я алкоголик. «Артем и вправду обижает меня. Он иногда бывает злым и мне попадает», — внезапно медленно по слогам выговорила Ольга. И мне стало не по себе от ее загнанного взгляда. «Так я и думал», — грустно ответил я. «Может быть, вы и вправду поможете мне? Поговорите с ним или как-то намекнете? Только прошу вас, не говорите ему, что это я вас попросила. Не говорите ему вообще о нашем разговоре, иначе...» Ольга осеклась и замолчала. В уютной светлой кухне было тепло и пахло корицей. Из зала доносился звук детских мультфильмов и звонкий смех маленького мальчика. Обстановка была настолько уютной, доброй и домашней, что даже не верилось, что мы обсуждаем здесь такие страшные вещи. Артем хороший, ответственный муж, но когда он перегибает палку и становится не в меру жесток с нами, я не узнаю его. Тогда я задаюсь вопросом, кто этот человек? Я всячески стараюсь сгладить эти вспышки ярости. Я понимаю, что это все результат его несчастного детства, но иногда мне кажется, что он случайно может убить меня. А еще я боюсь за детей. Он их очень любит, но в те моменты, когда у него срывает крышу, мне бывает так страшно, что я ловлю себя на мысли о том, что нам было бы лучше, если бы его с нами не было. Хочется спокойствия. «Почему вы не уходите от него?» Ольга побледнела от моего вопроса. Лицо ее вытянулось, глаза налились слезами. Всю жизнь терпеть не мог женские слезы, но в последние недели я столько раз их видел на кладбище, что, признаться, они меня уже почти не трогали. «Боюсь. Он мне сказал, что найдет меня, куда бы я ни ушла, и тогда уж точно убьет». «Как Арину?» — спросил я. Женщина всхлипнула, снова обхватив себя руками. И я положил ладонь ей на плечо, пытаясь хоть как-то утешить. «Я все понял. Я постараюсь помочь вам, Ольга», — сказал я. «Только прошу, ни слова о сегодняшнем разговоре», — снова напомнила она. Я допил чай и с облегчением покинул это странное семейное гнездо, где за счастливыми улыбками скрываются ложь и страх. Когда я шел к остановке, то думал о том, как умело маньяки могут притворяться нормальными людьми. И не просто нормальными, а замечательными. Например, они вполне себе могут работать врачами-реаниматологами. Этот день я назвал днем расплаты. Он выдался прохладным и пасмурным. На кладбище пахло цветущими бархатцами и георгинами. В воздухе повисла осенняя туманная дымка. После обеда все похоронные процессии были уже закончены, а парни-копальщики, в очередной раз не найдя в моем лице собутыльника, уехали домой. Вокруг повисла звенящая тишина. Даже птицы не пели, спрятались в густых кронах деревьев, предчувствуя бурю. Я сидел на крыльце, курил и задумчиво смотрел на темноволосую женщину, лежащую на могиле между двумя соснами. Она тихо плакала, склонившись к самой земле, и мне было немного тревожно от вида ее вздрагивающих плеч. Я докурил, выбросил окурок в сторону, сделал глубокий вдох и достал из кармана телефон. Набрав номер, я с волнением слушал долгие гудки. А когда трубку наконец сняли, я спокойным голосом сказал: «Здравствуй, Артем. Это Сергей, твой недавний знакомый, кладбищенский сторож». «Что тебе нужно? У меня нет времени на разговоры сегодня», — торопливо ответил Артем. «Я не отниму у тебя много времени. Просто хотел сказать, что твоя семья у меня». «Что? Я не расслышал. Повтори». Голос Артема прозвучал напряженно. «Говорю, твоя семья на кладбище», — прокричал я. На пару секунд в трубке повисло молчание, а потом он заорал. «Ах ты, тварь! Так это все ты! Это ты увез их! Это что, похищение? Как же я не догадался, что ты ненормальный, больной на всю голову!» «Ненормальный ты, Артем, к сожалению», — сказал я. «Тварь!» — закричал Артем. Голос его был таким разъяренным и громким, что мне пришлось убрать подальше трубку от уха. «С моими детьми все в порядке? Я тебя посажу, если ты хоть пальцем их тронешь, тварь! Я... Дети? Ах, да, я про них и хотел сказать. Если хочешь увидеть их живыми, приезжай на кладбище один». «Один, слышишь? Разберемся, кто из нас больше ненормальный, я или ты». Он молчал какое-то время, обдумывая мое предложение, а потом ответил на удивление спокойным тоном. «Я приеду. Скоро буду. Жди». Я вошел в сторожку, и тут же, в зловещем полумраке, на меня уставились глаза, полные ужаса. «Он приедет? Скажите, он приедет?» Голос Ольги прозвучал высоко и истерично. Она сидела на стуле посреди сторожки. «Приедет, никуда не денется», — буркнул я в ответ и отвернулся. «Слава Богу!» — прошептала она, склонив голову вниз. И на подол ее платья капнули две слезинки. «Он приедет, приедет, и весь этот кошмар наконец-то закончится».